великое ободрение и утешение и великую надежду подают молящимся эти уверительные слова Господа: «Просите, и дастся вам». И далее: «Кто есть от вас человек, Его же аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему». Если у меня просят чего-либо другие, и я, хотя злой по испорченности природы, но внемлю просьбам других, их слова подвигают и мое сердце к милосердию и помощи, а руку к даянию, то не подвинут ли мои слова, мое искреннейшее прошение, человеколюбивейшую утробу Господа к милосердию и помощи мне, хотя и грешному, но все-таки Его созданию, делу рук Его? Если земные отцы благи, то не тем ли паче Отец Небесный? Если я бываю благ, не тем ли паче благ Бог, источник благости? Аще убо вы, лукави сущие, умеете даяние благо даяти чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Утверждай же веру и надежду свою на Бога земными отношениями отцов к детям. Ведь все мы дети Отца Небесного, единого, поистине Отца всех тварей».